Хочу встретиться. Эх, я захлопнула книгу, которую читала, и откинулась на кровать. В тот день, когда мы с Сицуки прочитали письма Такэру, я ушла, так и не поговорив толком. Посмотрев некоторое время в потолок, я встала и открыла коробку из-под сладостей, которая стояла на столе. Самым первым в светло-голубом конверте лежало письмо, которое передала мне мама Ицуки. Я перечитывала его снова и снова. «Отныне, я надеюсь, ты будешь также помогать Ицуки». Такэру. Интересно, о чем он думал, когда писал эти слова? «Исчезнуть из этого мира». Одна только мысль об этом заставляет мое тело дрожать. Если бы такое случилось со мной, я бы, наверное, просто плакала навзрыд и уж точно не смогла бы написать письмо. Но Такэру смог. Когда он писал это письмо, ему было всего 15 лет. «Ты нравилась Такэру». Я прижала голубой листок бумаги к груди. И когда прикрыла глаза, смартфон, лежащий на моем столе, зазвонил. «Что такое?» Посмотрев на экран, я ахнула, это был Ицуки. «Алло?» Это был его первый звонок мне. Мой голос дрожал. «Мио, я... ну... да?» Я слышала его голос, мне было неловко вспоминать тепло его тела в тот момент, когда мы обнимались в палате. «Ты сейчас... как?» «Нормально, в общем», — немного помолчав, Ицуки продолжил. «Я прочитал твой рассказ». Мое сердце замерло. «Точно, я же оставила блокнот у кровати Ицуки. Что мне делать? Что же мне делать? Хотелось провалиться сквозь землю. Ну и как тебе?» «Было интересно». «Интересно? Серьезно? Ты не обманываешь? Если получилось скучно, лучше так и скажи». «Нет». «Мне правда было интересно». «Я не так много читаю, но ты потрясающая. Я бы так не смог». Я раскраснелась. «Меня похвалили? Этому можно смело радоваться?» «Спасибо, Ицуки-кун». «Это я должен тебя благодарить». Я услышала, как Ицуки на том конце провода глубоко вздохнул. «Ты не могла бы зайти в больницу завтра после школы?» «А? Хочу с тобой встретиться». Голос Ицуки проник мне в самое сердце. «Да, хорошо». Я отчаянно пыталась сдержать слезы. «И я». Те же слова, которые были написаны черной шариковой ручкой в письме от Ицуки. «Хочу с тобой встретиться». Теперь он не выдавал их за слова Такэру. Это были истинные чувства Ицуки. Вот почему я решила идти. «Тогда буду завтра. Жди». «Хорошо». Мне показалось, что Ицуки рассмеялся от облегчения. «Я жду тебя, Мио». Слушая этот голос, я тихо закрыла глаза. Дорога до школы, турникет на станции, спортивная сумка на плече. Я вспоминала нашу первую встречу. Заметив меня, он приподнял руку и одарил меня своей милой улыбкой. На следующий день после уроков я поспешила в больницу. «Мио!» — ко мне подбежала Рика. Я ей рассказала, что собираюсь встретиться с Ицуки. «Удачи!» «Ага!» В ответ на широкую улыбку Рико я тоже улыбнулась. «Остерегайся машин!» «Хорошо!» Рико улыбнулась и похлопала меня по спине. «Ладно, я побежала!» Я помахала Рико и выбежала из шумного класса. Забрав велосипед со стоянки, я запрыгнула на него и, быстро крутя педали, отправилась по привычному маршруту. Утром по пути в школу я видела здание больницы. Мысли о том, что Ицуки там, приводила меня в восторг, и мне хотелось поскорее его увидеть. Но мне удалось сдержать свои чувства и высидеть 6 часов уроков. Но что мы учили, я почти не запомнила. Красный свет сменился зеленым. Я надавила на педаль, и осенний ветер стал развивать мои волосы. Припарковав велосипед на стоянке у больницы, я побежала под сакурами ко входу для посетителей. Вдруг я воскликнула «Ах!» и остановилась. Чуть поодаль под деревом сидел Ицуки в инвалидной коляске и махал мне рукой. «Ицуки!» Моя школьная юбка развевалась, пока я бежала к нему. «Решил тебя встретить», — смущенно сказал Ицуки. «В больнице полно свободного времени». Я рассмеялась, и Ицуки расслабленно улыбнулся. За деревом, где мы стояли, начинался дворик. Там гуляли или сидели на скамейках пациенты. «Мне тебя подтолкнуть?» «Нет, спасибо, я сам справлюсь». Ицуки тихонечко засмеялся и начал двигаться. Немного хвастливо он обернулся в мою сторону и сказал: «Круто получается». «Ага». «И еще я тренируюсь ходить. Мне нужно как можно быстрее поправиться и вернуться в школу». Ицуки ехал на инвалидной коляске, а я шла рядом. Пройдя еще немного, мы оказались во дворе с небольшим прудом. Вокруг росли сакуры. Я остановилась посмотреть на высокое белое здание. Из больничной палаты на 7-м этаже когда-то мы с Такэру любовались этими деревьями. Когда я грустила из-за того, что не могла ходить в школу, Такэру подбадривал меня. Он всегда заботился о других больше, чем о себе. «Мио!» Ицуки, остановившийся чуть впереди, заметил, что я шмыгнула носом. Мне стало неловко и пришлось опустить голову. Я подошла к нему. «Возвращаю». С этими словами Ицуки передал мне блокнот. «Мио, я...» Сказав это, он отвел взгляд. «Мне всегда не хватало уверенности». Он вздохнул, посмотрел на свои ноги и продолжил. «Я всегда думал, что никогда не смогу превзойти Такэру. Сейчас из-за ноги не могу играть в футбол. Единственное, чем я занимаюсь, зато могу позорно расплакаться, и у меня не хватает смелости признаться в чувствах девушки, которая мне нравится». Ицуки медленно поднял голову. Наши взгляды встретились. «У меня просто не хватало смелости. Я свалил вину на Такэру и только и делал, что прятал голову в песок. Я молча смотрела на Ицуки. И избегал тебя». Подул прохладный ветер. Над нами зашелестели листья, всколыхнулись мои волосы. «Ицуки». Он закрыл глаза, затем снова открыл их и посмотрел прямо на меня. «Тогда мне очень хотелось написать, чтобы ты не принимала чужих признаний в любви. Я не хотел, чтобы ты встречалась с кем-то другим. Ты мне всегда нравилась». Его щеки покраснели. Уверена, что и мои тоже. «Когда я учился в начальной школе, я впервые услышала о тебе от Такэру. А после того, как мы начали вместе тебе отвечать, я с нетерпением ждал твоих писем. После смерти Такэру я думал, что продолжу притворяться им и писать за него, но это было невозможно. Я хотел увидеть тебя, поэтому и написал, что хочу встретиться». Я помнила эти слова. «Мне нужно было быть честным, сказать, что я не Такэру. Но я подумал, что если сознаюсь, ты не захочешь меня больше видеть, поэтому я не сказал правду». Ицуки склонил голову. «Мне так жаль». «Нет, все в порядке», — улыбаясь, ответила я. «Я понимаю твои чувства. Теперь все хорошо». Ицуки поднял глаза и посмотрел на меня. Затем решительно произнес: «Мио, давай будем вместе. Сейчас я ничего не могу делать, но обещаю с этого момента не убегать и больше стараться. Как ты собралась силами и дописала рассказ, так и я буду делать все, на что способен. Так что...» Прежде чем Ицуки успел закончить последнюю фразу, я нежно обняла его. «Тогда первое, о чем я тебя попрошу, поскорее выздоравливай». Я услышала, как Ицуки вздохнул. «А когда ты снова сможешь играть в футбол, я обязательно приду и поболею за тебя», — сказала я и призналась. «Ты мне тоже нравишься». Мое сердце ужасно колотилось, но он был такой теплый, что я могла бы не отрываться от него целую вечность. «Я...» Он нежно коснулся моей руки. «Сделаю все возможное». Я прижалась щекой к его плечу и вдруг услышала, как он усмехнулся, пытаясь подавить смешок. «Мне чуть-чуть неловко». Его слова заставили меня быстро выпрямиться. «Прости, что ж я делаю?» Я оглянулась и увидела пожилую женщину в инвалидной коляске, которую катила медсестра. Они заметили нас и с улыбкой прошли мимо. «Нет, не за что тут извиняться», — засмеялся Ицуки, видя, как я залилась краской. «Спасибо, Мио, я так счастлив». От этих слов что-то сжалось внутри. Ицуки выглядел смущенным. Он отвернулся и сказал: «Пойдем». Как только он поехал вперед, я остановила его. «Подожди минутку». Над головой шелестели листья сакуры. Над ней виднелось белое здание, а выше — чистое голубое небо. Такэру. Где-то в голубом небе был Такэру. Я закрыла глаза и прошептала: «Спасибо». В памяти возникла картина оттенка цветущей вишни. «Я хотел, чтобы ты тоже это увидела». Каждый раз при виде лепестков сакуры я буду вспоминать о добром Такэру. И неважно, сколько лет пройдет, даже когда я стану взрослой, я все равно буду помнить о нем. Я открыла глаза и посмотрела на Ицуки. В следующий раз мы будем любоваться цветением все вместе, мы с Ицуки из земли, а Такэру с неба. Наверняка он будет еще и за нами приглядывать, правда? «Мио, иди скорей!» Ицуки обернулся и позвал меня. «Уже иду!» Представляя цветение сакуры, я поспешила к нему. «О, так он собирается вернуться в футбол?» Несколько месяцев спустя я, обмотанная шарфом, шла рядом с Рико. Времена года быстро сменились, и стало заметно холоднее. Ицуки уже начал ходить в школу. «Да, но пока он не может тренироваться со всеми, ему еще нужно восстановиться. Это хорошо. Небось, все равно волнуешься о своем ненаглядном», — поддразнила Рико. Ветер был холодным, а изо рта шел пар. «Это хорошо, прямо отлично», — бормотал себе под нос Акура-сэмпай рядом с нами. Только что мы с ним случайно встретились в коридоре, и вот уже какое-то время он почему-то следовал за нами. «Акура-сэмпай, ты там сильно не перенапрягайся», — с ухмылкой сказала Рико. «Ну, пока Касимура счастлива, счастлив и я». «Другого мы от тебя и не ожидали. Ты и правда настоящий принц нашего футбольного клуба». «Чего? Принц? Ты о чем?» «Но принцем для Мио стать не смог, да?» Рико посмотрела на меня и задорно улыбнулась. Я усмехнулась и попыталась сменить тему. «Сэмпай, скоро экзамены, да? Удачи тебе!» Акура-сэмпай внезапно выглянул из-за Рико и посмотрел на меня сияющими глазами. «Касимура, спасибо, ты просто ангел!» Я снова усмехнулась. «Но если ты вдруг решишь расстаться с тем парнем, то знай, я всегда рядом, хорошо?» «О, нет, даже не надейся, да, Мио?» — вмешалась Рико. Я рассмеялась. «Да, это невозможно, прости!» Схватившись за голову, сэмпай застонал. Чтобы хоть как-то его утешить, Рико похлопала его по спине. «Скоро состоятся вступительные экзамены Акуры-сэмпая. Он сказал, что если поступит туда, куда хочет, то уедет из города и будет жить самостоятельно. А какой будет моя жизнь через год? Интересно, покину ли я родной город? И что собирается делать Ицуки? Будет грустно снова оказаться в разных городах, но теперь, когда мы вместе, мы сможем все преодолеть». Перед стоянкой для велосипедов я помахала сэмпаю на прощание. Мы с Рико, толкая велосипеды, вышли из ворот школы. Дул холодный ветер, и все мое тело дрожало. «Ну, увидимся завтра». «Да, пока». Мы попрощались. «Надеюсь, что и через год мы с Рико будем такими же». Крутя педали, я проехала мимо белого здания. Казалось, сакура, обдуваемая холодным ветром, едва переносит холодную пору и мечтает о теплых весенних деньках.